в окно. Они подъезжали к двойному мосту. На боковой улочке около моста стоял огромный грузовик с полуприцепом. Когда лимузин приблизился к мосту, грузовик выехал на Паркуэй, и обе машины выехали на мост одновременно. Шофер нажал на тормоза и снизил скорость. «Посмотрите на этого идиота!» В коротковолновой рации послышался треск. «Бекон-1! Прием, Бекон-1!» Телохранитель, сидевший рядом с шофером, взял рацию. «Бекон-1 слушает!» Грузовик ехал метрах в 20 впереди них и закрывал водителю весь обзор. Пытаясь выехать вперед, водитель лимузина нажал на акселератор, но грузовик увеличил скорость. «Он соображает, что делает», — пробормотал шофер. «Только что позвонили из офиса окружного прокурора. Лиса-1 в опасности. Вы слышите меня?» Без предупреждения грузовик свернул направо и прижал лимузин к ограждению моста. Через секунду трое телохранителей держали в руках пистолеты. «Вниз!» Адам упал на дно автомобиля. Сверху его прикрыл своим телом Клей Реддин. Телохранители, держа наготове пистолеты, опустили окна с левой стороны лимузина, но стрелять было не в кого. Кузов огромного грузовика полностью перекрывал дорогу. Кабина с шофером была где-то спереди. Грузовик дал задний ход. Лимузин с грохотом ударился об ограждение. Водитель повернул руль вправо, пытаясь удержать машину на мосту. Но грузовик продолжал прижимать их. В 200 футах ниже блестела холодная вода реки. Телохранитель, сидевший рядом с шофером, схватил микрофон. «Говорит Бекон-1», — торопливо проговорил он. «Майский день! Майский день!» Однако все понимали, что их никто не сможет спасти. Грузовик блокировал слева дорогу и все сильнее прижимал их к ограждению моста. Водитель отчаянно крутил руль и рывками пытался освободить автомобиль. После очередного удара железное ограждение поддалось. Правые колеса повисли в воздухе. Машина завалилась на один бок. Адам не испытывал страха, лишь непереносимое чувство утраты. Он должен был жить с Дженнифер, иметь детей. Внезапно Адам понял, что у них есть ребенок. Лимузин вздрогнул и со скрежетом пополз вниз. Адам вскрикнул от досады за прожитую жизнь и несправедливость происходящего. Сверху донесся шум вынырнувших из облаков двух полицейских вертолетов. Через секунду Адам услышал автоматные очереди. Грузовик дернулся и замер. Наверху по-прежнему кружили вертолеты. Люди в лимузине старались не шевелиться, зная, что от одного неосторожного движения автомобиль может рухнуть в воду. Вдалеке раздался вой сирен, и через минуту на мосту послышались голоса полицейских и топот бегущих ног. Вновь заработал двигатель грузовика, и тяжелая машина медленно, сантиметр за сантиметром, отъехала от лимузина, который в последний раз покачнулся и замер. Через несколько секунд грузовик отъехал, а Адам с телохранителями смог посмотреть в левые окна. На мосту стояло с десяток полицейских машин.